Глава восьмая. После почти бессонной ночи, истерзавшей Клайда мучительными снами, Роберта, люди, явившиеся его арестовать и прочие в том же роде, настало утро. Наконец он поднялся. У него болел каждый нерв, болели глаза. Часом позже он решился сойти вниз, увидел Фредерика, шофера, который накануне привез его сюда, выезжающего на одном из автомобилей, и поручил ему достать все утренние газеты, выходящие в Олбани и Утике. И около половины десятого, когда шофер вернулся, Клайд прошел с газетами к себе, запер дверь и, развернув одну из них, сразу увидел ошеломляющий заголовок. «Загадочная смерть девушки. Тело найдено вчера в одном из Адирондакских озер. Тело спутника не обнаружено». Весь побелев от волнения, Клайд опустился на стул у окна и начал читать. «Бриджбург, штат Нью-Йорк, 9 июля. Вчера около полудня в южной части озера Большой Выпи было извлечено из воды тело неизвестной молодой женщины, как предполагают, жены молодого человека, который записался в среду утром в гостинице на Луговом озере, как Карл Грэхэм с женой». А в четверг в гостинице на озере Большой Выпи, как Клиффорд Голден с женой. В так называемой лунной бухте обнаружены перевернутая лодка и мужская соломенная шляпа. Ввиду этого там весь день проводились поиски при помощи багров и сетей. Однако до 7 часов вечера тело мужчины не было найдено, и, как полагает следователь Хейт из Бриджбурга, вызванный к 2 часам на место катастрофы, оно вообще вряд ли может быть найдено. Ссадины и кровоподтеки на голове и лице погибшей, а также показания 3 человек, прибывших на место происшествия, когда поиски все еще продолжались, и заявивших, что прошлой ночью в лесу южнее озера они встретили молодого человека, похожего по описанию на Голдена или Грэхэма, заставляют многих предполагать, что тут имело место убийство и что убийца пытается скрыться. Коричневый кожаный чемодан погибшей был сдан на хранение на железнодорожной станции Ружейной, 5 миль к востоку от озера Большой Выпи, а шляпа и пальто оставлены в гостинице на озере Большой Выпи, тогда как свой чемодан Грэхэм или Голден, как говорят, взял с собой в лодку. Хозяин гостиницы на озере Большой Выпи сообщил, что эта пара записалась по приезде как Клиффорд Голден с женой из Олбани. В гостинице они пробыли всего несколько минут. Затем Голден пошел на лодочную станцию, находящуюся рядом с гостиницей, нанял маленькую лодку и, захватив свой чемодан, отправился вместе со спутницей кататься по озеру. Они не вернулись, а вчера утром лодка, опрокинутая вверх дном, была найдена в небольшом заливе в южной части озера, так называемой Лунной бухте. Здесь же вскоре был разыскан и труп молодой женщины. Поскольку в этой части озера нет подводных камней, а на лице погибшей ясно видны следы ушибов, сразу возникло подозрение, что спутник ее чем-то ударил. Все это вместе с показаниями упомянутых 3 человек и тем обстоятельством, что у мужской соломенной шляпы, найденной вблизи лодки, вырвана подкладка, и нет никакой метки, по которой можно было бы опознать ее владельца, дает мистеру Хейту основание заявить, что если труп молодого человека не будет найден, тут следует предположить убийство. Голден или Грэхэм, как его описывают хозяева и постояльцы гостиниц и проводники на озерах Луговом и Большой Выпи, не старше 24-25 лет, строен, смугл, ростом не выше 5 футов и 8 или 9 дюймов. Он был в светло-сером костюме, коричневых ботинках и соломенной шляпе и нес коричневый чемодан, к которому был привязан зонтик и еще какой-то предмет, возможно, трость. Шляпа, оставленная молодой женщиной в гостинице, темно-коричневая, пальто светло-коричневое, платье темно-синее. По всем окрестным железнодорожным станциям разослано извещение о розысках Голдена или Грэхэма, чтобы его задержать, если он жив и пытается скрыться. Тело утонувшей будет перевезено в Бриджбург, главный город округа, где в дальнейшем будет вестись следствие. Клайд сидел, немой и похолодевший, и думал. Известие о столь подлом убийстве, таким оно должно показаться, да еще совершенным совсем поблизости, наверное, вызовет такое возбуждение, что многие, даже все вокруг, станут теперь усиленно разглядывать каждого встречного и приезжего в надежде обнаружить преступника, чьи приметы сообщены в газетах. Но раз они уже почти напали на его след, не лучше ли обратиться к властям здесь или на Большой Выпи и откровенно рассказать обо всем, о своем первоначальном плане и о причинах, которые к этому привели, и объяснить, что в конце концов он все же не убил Роберту, так как в последнюю минуту в душе его произошел переворот, и он был не в состоянии исполнить то, что задумал. Но нет. Это значило бы открыть Сондери и Гриффитсом всю историю своих отношений с Робертой, еще прежде чем он окончательно убедился, что для него здесь действительно все кончено. Да притом поверит ли ему теперь, после его бегства, после этого сообщения о следах удара на лице Роберт? Ведь и вправду все выглядит так, будто он убил ее, сколько бы он ни старался объяснить, что он этого не делал. С другой стороны, кто-нибудь из тех, кто ему повстречался, может узнать его по приметам, опубликованным в газетах, хотя он уже не в сером костюме и не в соломенной шляпе. Его ищут. Вернее, не его, а Клиффорда Голдена или Карла Грэхэма, который на него похож. Ищут, чтобы обвинить в убийстве. Но ведь он в точности похож на Голдена. И вдруг явятся те трое. Клайда охватила дрожь. Хуже того, новая страшная мысль. В эту минуту она впервые как молния вспыхнула в его мозгу. Инициалы Голдена и Грэхэма те же, что и его собственные. Раньше он вовсе не замечал в них ничего плохого, но теперь понял, что они могут его погубить. Почему же он прежде ни разу об этом не подумал? Почему? Почему, о Боже? И как раз в это время Сондра вызвала его по телефону. Ему сказали, что это она. И все же он должен был сделать над собой усилие, чтобы хоть голос его звучал естественно. Как сегодня с утра чувствует себя ее мальчик? Ему лучше? Что за ужасная болезнь вдруг напала на него вчера? А сейчас он чувствует себя совсем хорошо, это правда? И сможет отправиться с ними в путешествие? Вот это великолепно! Она так испугалась, она всю ночь беспокоилась, что он будет совсем болен и не сможет поехать. Но он едет, значит, теперь опять все хорошо. Милый, дорогой мальчик. Мальчик любит ее? Очень. Она просто убеждена, что эта поездка будет ему очень полезна. Все утро она будет ужасно занята разными приготовлениями, но в час или в половине второго вся компания должна собраться на пристани казино. И тогда... О, тогда... Да чего там будет великолепно? Он должен явиться с Бертиной, Грентом и прочими, кто там едет от Крэнстонов. А на пристани он перейдет в моторную лодку Стюарта. Им наверняка будет очень весело, страшно весело. Но сейчас ей некогда. До свидания, до свидания. И она исчезла, словно яркая птичка. Значит, нужно ждать. Только через 3 часа он сможет уехать отсюда и избегнет таким образом опасности столкнуться с кем-нибудь, кто может разыскивать Клиффорда Голдена или Карла Грэхэма. Пройтись пока по берегу, уйти в лес или уложить чемодан, сесть внизу и следить за всяким, кто приближается по длинной извилистой дороге, ведущей от шоссе к даче, либо в лодке по озеру. Ведь если появится кто-нибудь слишком подозрительный, еще можно будет убежать. Так он и сделал. Сначала пошел в лес, то и дело оглядываясь, как затравленный зверь. Потом вернулся на дачу, но и здесь, сидя или расхаживая взад и вперед, все время настороженно следил за тем, что происходит вокруг. Что это за человек? Что там за лодка? Куда она направляется? Не сюда ли случайно? Кто в ней? Что если полицейский? Сыщик? Тогда, конечно, бежать, если еще есть время. Но вот, наконец, прошли эти 3 часа, и Клайд вместе с Бертиной, Грентом, Харлием и Вайнет отправились на моторной лодке Крэнстонов к пристани у казино. Там к ним присоединились еще участники поездки вместе со слугами. А на 30 миль севернее, в Рыбачьем заливе, на восточном берегу, их встретили автомобили Гарриетов, Беготов и других, и вместе со всеми припасами и байдарками отвезли на 40 миль к востоку, к Медвежьему озеру, почти такому же своеобразному и пустынному, как озеро Большой Выпи. Какой радостью была бы для него эта поездка, если бы то другое не нависло над ним. Какое наслаждение быть подле Сондры, когда ее глаза непрестанно говорят о том, как она его любит. Она так весела и оживлена от того, что он с нею. И все же тело Роберты найдено. Идут поиски Клиффорда Голдена Карла Грэхэма. Его приметы сообщены повсюду по телеграфу и через газеты. Вся эта компания в лодках и автомобилях, вероятно, уже знает их. Но все они хорошо знакомы с ним. Всем известны его отношения с Сондрой и Гриффитсами, и поэтому никто его не подозревает. Никто даже и не думает об этих приметах. А если бы подумали, если бы догадались, ужас, бегство, разоблачение, полиция, все эти девушки и молодые люди первыми отвернутся от него, все, кроме Сондры, может быть. Нет, и она тоже, конечно, и она отвернется, да еще с таким ужасом во взгляде. В тот же вечер на закате вся компания расположилась на западном берегу Медвежьего озера на открытой лужайке, ровный, гладкий, как хорошо подстриженный газон. 5 разноцветных палаток окружали костер наподобие индейской деревни. Палатки поваров и слуг стояли поодаль. Полдюжины байдарок лежали на поросшем травою берегу, как вытащенные из воды пестрые рыбы. Потом ужин у костра. После ужина Бегот, Гарриет, Стюарт и Грэнт стали напевать модные песенки, пока остальные танцевали, а потом уселись играть в покер при ярком свете большой керосиновой лампы. А все остальные запели бесшабашные лагерные и студенческие песни. Клайд не знал ни одной из них, но пробовал подтягивать. И взрывы смеха. И пари. Кто выудит первую рыбу, подстрелит первую белку или куропатку, выйдет победителем на первых гонках. И, наконец, торжественно обсуждаемые планы. Завтра после завтрака перенести лагерь, по крайней мере, еще миль на 10 восточнее. Там идеальный пляж, а в 5 милях гостиница «Метисская», где они смогут пообедать и танцевать до упаду. И потом тишина и красота этого лагеря ночью, когда предполагается, что все уже спят. Звезды. Загадочные темные воды, покрытые едва заметной рябью. Загадочные темные ели перешептываются под дуновением ветерка. Крики сов и еще каких-то ночных птиц. Все слишком тревожит Клайда, и он прислушивается к ночи с глубокой тоской. Как все было бы чудесно, изумительно, если бы не преследовал его, как выходец из гроба, этот ужас. Не только то, что он совершил над Робертой, но и грозное могущество закона, который считает его убийцей. А когда все улеглись в постель или скрылись во тьме, Сондра выскользнула из палатки, чтобы обменяться с ним несколькими словами и поцелуями в мерцании звезд. И он шепчет ей, как он счастлив, как благодарен ей за всю ее любовь и доверие, и почти готов спросить, если она когда-нибудь узнает, что он совсем не такой хороший, как ей сейчас кажется, будет ли она все-таки любить его немножко, не возненавидит ли его. Но он сдержался, опасаясь, как бы Сондра не связала его теперешнее настроение со вчерашним, ведь накануне вечером его явно охватил приступ паники, и не разгадала как-нибудь страшной, гибельной тайны, которая гложет его сердце. А после он лежит на своей койке в одной палатке с Беготом, Гарриетом и Грэнтом и часами беспокойно прислушивается ко всякому шуму снаружи. Не слышно ли крадущихся шагов, которые могут означать, чего только не означали бы они для него даже здесь? Правосудие, арест, разоблачение и смерть. Дважды в эту ночь он просыпался от ужасных убийственных снов, и ему казалось, и это было страшно, что он кричал во сне. И потом снова сияние утра, желтый шар солнца поднимается над озером, у противоположного берега плещутся в заливе дикие утки. Чуть позже Грант, Стюарт и Харли, полуодетые, захватив ружья с видом заправских охотников, отплывают на байдарках в надежде подстрелить издали парочку уток, но возвращаются ни с чем, вызывая шумное веселье остальных. И юноши, и девушки в шелковых халатах, накинутых на яркие купальные костюмы, выбегают на берег и весело, с шумом и криками бросаются в воду. А в 9 часов завтрак, после которого веселая, пестрая флотилия байдарок отплывает на восток под звуки гитар, мандолин и банджо. Пение, шутки, смех. Что опять с моим малюсеньким? Он такой хмурый. Разве ему не весело здесь с его Сондрой и с этими славными ребятками? И Клайд разом спохватился. Он должен притворяться веселым и беззаботным. А к полудню Харли, Бэггет, Грэнт и Гарриет объявляют, что впереди, совсем близко, тот замечательный берег, до которого они и задумали добраться. Мыс Рамсхорн. С его вершины открывается вид на озеро во всю его ширь, а внизу, на берегу, вдоволь места для палаток и всего снаряжения экспедиции. И весь этот жаркий, отрадный воскресный день заполнен по обычной программе: завтрак, купание, танцы, прогулки, игра в карты, музыка. И Клайд и Сондра с мандолиной, подобно другим парочкам, ускользают далеко на восток от лагеря к укрывшейся в зарослях скале. Они лежат в тени елей, Сондра в объятиях Клайда, и строят планы на будущее. Хотя, как сообщает Сондра, миссис Финчли заявила, что в дальнейшем ее дочь не должна поддерживать с Клайдом столь близкого знакомства, которому благоприятствует, например, обстановка этой экскурсии. Он слишком беден, слишком незначителен, этот родственник Гриффитсов. Таков был смысл наставлений матери. Сондра, пересказывая их Клайду, смягчила выражение и тут же прибавила: «Это просто смешно, милый. Но вы не принимайте все это близко к сердцу. Я только смеялась и ничего не возражала, потому что не хочу ее сейчас сердить. Но все-таки я спросила, как же мне избежать встреч с вами здесь, да и в других местах? Ведь вы теперь всеобщий любимец, и вас все приглашают. Мой милый такой красавчик. Все так думают, даже мальчики». А в этот самый час на веранде гостиницы «Серебряная» в Шейроне прокурор Мейсон, его помощник Бертон Берли, следователь Хейт, Эрл Ньюком и грозный шериф Слэк, человек толстый и хмурый, хотя в обществе обычно довольно веселый, со своими 3 помощниками Краутом, Сисселом и Суэнком совещались, стараясь избрать самый лучший и верный способ немедленной поимки преступника. Он поехал на Медвежье озеро. Надо двинуться следом и захватить его, пока до него еще не дошел слух, что его ищут. И они отправились. Берли и Эрл Ньюком обошли весь Шейрон, стараясь собрать всевозможные дополнительные сведения о приезде Клайда сюда и отъезде его в пятницу на дачу Крэнстонов. Они разговаривали с каждым, кто мог своими показаниями пролить хоть какой-то свет на передвижение Клайда, и вручили этим людям судебные повестки. Хейт отправился в бухту 3 мили с таким же поручением: допросить Муни, капитана Лебедя, и 3 человек, встретивших Клайда в лесу, а Мейсон с шерифом и его помощниками на быстроходном катере, застрахованном для этого случая, двинулись вдогонку за недавно выехавшей на экскурсию компанией молодежи. Сперва в Рыбачий залив, чтобы оттуда, если след окажется верным, отправиться на Медвежье озеро. И в понедельник утром, когда молодежь снялась со стоянки у мыса Рамсхорн и двинулась к Шелтер-Бичу, в 14 милях к востоку, Мейсон вместе со Слайком и его тремя помощниками явился на то место, откуда лагерь снялся накануне. Здесь шериф и Мейсон посовещались и разделили свой отряд на три части. Раздобыв у местных жителей байдарки, Мейсон и первый помощник шерифа Краут поплыли вдоль южного берега, Слейт и второй помощник Сисел вдоль северного, а молодой Суэнг, который чуть ли не больше всех жаждал схватить преступника и надеть на него наручники, отправился на своей байдарке прямиком через озеро на восток, разыгрывая роль одинокого охотника или рыбака и зорко присматриваясь, нет ли где-нибудь на берегу предательского дыма костра или палаток или праздных отдыхающих людей. В мечтах он уже изловил преступника. «Именем закона, Клайд Гриффитс, вы арестованы!» Но, к его большому огорчению, Мейсон и Слэк назначили его передовым разведчиком, поэтому, обнаружив что-либо подозрительное, он должен был, чтобы не спугнуть и не упустить добычу, тотчас повернуть назад и, забравшись куда-нибудь подальше, откуда его не сможет услышать преступник, один-единственный раз выстрелить из своего восьмизарядного револьвера. Тогда-то звено отряда, которое окажется ближе, даст один ответный выстрел и, возможно, быстрее направится к нему. Но ни при каких обстоятельствах Суэнг не должен пробовать самостоятельно захватить преступника, разве только если увидит, что подозрительная личность, отвечающая приметам Клайда, пешком или на лодке пытается скрыться. В этот час Клайд, сидя в одной байдарке с Харлием Бэггетом, Бертиной и Сондрой, медленно плыл на восток со всей флотилией. Он оглядывался назад и снова спрашивал себя, что если какой-нибудь представитель власти уже прибыл в Шейрон и последовал за ним сюда? Разве трудно будет выяснить, куда он уехал, если только они знают его имя? Но ведь они не знают его имени. Это доказывают сообщения в газетах. Зачем непрестанно тревожиться? Особенно теперь, во время этого удивительного путешествия, когда они с Сондрой, наконец, снова вместе. И кроме того, разве не может он незаметно уйти этими почти безлюдными лесами вдоль берега на восток, к той гостинице на противоположном конце озера, и не вернуться? Еще в субботу вечером он мимоходом спрашивал Харлия Бэггета и других, нет ли какой-нибудь дороги на юг или на восток от восточного берега озера. Ему ответили, что есть. Наконец, в понедельник, около полудня, флотилия подплыла к Шелтер-Бичу, намеченному заранее живописному месту стоянки. Клайд помогал разбивать палатки, девушки резвились вокруг. А в этот час молодой агент Суэнг, заметив пепел костров, оставшийся на месте лагеря в Рамсхорне, нетерпеливый и азартно точно охотящийся зверь, подплыл к берегу, осмотрел следы стоянки и быстро погнал свою лодочку дальше. Еще часом позже Мейсон и Краут, ведя разведку, тоже дошли до этого места. Однако им довольно было беглого взгляда, чтобы убедиться, дичь уже улизнула. Но Суэнг налег на весла и к 4 часам доплыл до Шелтер-Бича. Издали заметив в воде человек 6 купающихся, он тотчас повернул обратно, чтобы подать условный сигнал. Отъехав назад мили на 2, он выстрелил. В ответ послышалось 2 выстрела. Мейсон и шериф Слэк услышали сигнал, и теперь обе партии быстро плыли на восток. Клайд, плывший рядом с Сондрой, услышал выстрелы и сразу встревожился. Как зловеще прозвучал этот первый выстрел. И за ним еще 2. Они раздались где-то вдалеке, но, как видно, в ответ на первый. И потом зловещая тишина. Что же это было? А тут еще Харли Бэггет сострил. Слышите, палят. Теперь не охотничий сезон. Это браконьеры. «Эй, вы!» — закричал Грэнд Крэнстон. «Это мои утки, не трогайте их!» «Если они стреляют вроде тебя, Грэнти, так они их не тронут», — вернула Бертина. Селись улыбнуться, Клайд смотрел в ту сторону, откуда донесся выстрел, и прислушивался, как загнанное животное. Что за сила побуждает его выйти из воды, одеться и бежать? Спеши, спеши, к палатке, в лес, скорее! Под конец он внял этому голосу и, улучив минуту, когда на него не смотрели, торопливо прошел в свою палатку, переоделся в простой синий костюм, взял кепку и скользнул в лес позади лагеря, чтобы вдали от чужих глаз и ушей все обдумать и решить. Он держался все время подальше от берега, чтобы его нельзя было увидеть с озера. Из страха, кто знает, что означали эти выстрелы. Но Сондра, ее слова в субботу и вчера, и сегодня. Можно ли вот так оставить ее, раз он не вполне уверен, что ему грозит опасность? Можно ли? А ее поцелуи? Ее ласковые уверения, ее планы на будущее. Что подумает она, да и все, если он не вернется? О его исчезновении, конечно, заговорят Шейронские и другие окрестные газеты и, конечно, установят, что он и есть Клиффорд Голден и Карл Грэхам. Разве не так? И потом, рассуждал он, может быть, его страхи напрасны, может быть, это стреляли всего лишь какие-нибудь заезжие охотники на озере или в лесу. И он медлил и спорил сам с собой. Бежать или оставаться? А каким спокойствием дышат высокие и могучие деревья? Как неслышны шаги по мягкому ковру коричневой хвои, устилающей землю, а в густой чаще кустарника? Можно спрятаться и лежать, пока вновь не наступит ночь. И тогда вперед, вперед! И все-таки он повернул назад. К лагерю, чтобы узнать, не побывал ли там кто-нибудь посторонний. Он скажет, что пошел пройтись и заблудился в лесу. Примерно в это же время, укрывшись среди деревьев в двух милях западнее лагеря, сошлись все вместе и совещались Мейсон, Слейк и остальные. А затем, покуда Клайд мешкал и даже направился было снова к лагерю, Мейсон и Суэнг подплыли в байдарке к молодежи на берегу, и Мейсон осведомился, нет ли здесь мистера Клайда Гриффитса, и нельзя ли его видеть. И Харли Бэггет, который оказался ближе всех, ответил, да, конечно, он где-нибудь тут, недалеко. А Стюарт Финчли окликнул, ау, Гриффитс! Но ответа не было. Клайд был довольно далеко от берега и не мог слышать этого крика. Но он все же возвращался к лагерю, правда, медленно и осторожно. А Мейсон, сделав вывод, что он где-то неподалеку и, конечно, ничего не подозревает, решил несколько минут подождать. Все же он поручил Суэнку пойти вглубь леса. Если он случайно встретит там Слэка или еще кого-нибудь из разведчиков, пусть скажет, чтобы одного человека направили вдоль восточного берега, другого вдоль западного. Сам же Суэнг должен на лодке отправиться к гостинице в восточной части озера. Пусть оттуда оповестят всех, что в этой местности находится человек, подозреваемый в убийстве. А Клайд был в это время в каких-нибудь 3/4 мили к востоку от них. И что-то все еще подсказывало ему. «Беги, беги, не медли!» И все-таки он медлил и думал. «Сондра, это чудесная жизнь. Неужели так и уйти?» «Нет», — говорил он себе, — «пожалуй, будет еще большей ошибкой уйти, чем остаться. А вдруг эти выстрелы ничего не значили? Просто охотники стреляли по дичи. И из-за этого все потерять?» И все-таки, наконец, он снова повернул, рассудив, что, пожалуй, лучше возвратиться не сейчас, во всяком случае, не раньше темноты. Надо выждать, посмотреть, что означали эти странные выстрелы. И снова он остановился, нерешительно прислушиваясь. Щебетали лесные печуги. Он тревожно осматривался, вглядываясь в чащу. И вдруг, не дальше, чем в 50 шагах от него, из длинных коридоров, образованных высокими деревьями, навстречу ему бесшумно и быстро вышел рослый, сухощавый человек с бакенбардами и зоркими, проницательными глазами. Типичный лесной житель. На нем была коричневая фетровая шляпа, выгоревший неопределенного цвета мешковатый костюм, свободно висевший на его поджаром теле. И также внезапно он крикнул. При этом окрике Клайд весь похолодел от страха и остановился, как вкопанный. «Одну минутку, сударь! Не с места! Ваше имя случаем не Клайд Гриффитс?» И Клайд, увидев острый, настойчивый и пытливый взгляд незнакомца и револьвер в его руке, остановился. Поведение этого человека было столь решительным и недвусмысленным, что холод пронизал Клайда до мозга костей. Неужели он пойман? Неужели за ним и вправду явились представители закона? Господи, никакой надежды на бегство! Почему он не ушел раньше? Почему? Он сразу обессилел и одно мгновение колебался, не ответить ли «нет», чтобы не выдать себя, но, одумавшись, сказал «да, это я». «Вы ведь из компании, которая расположилась тут лагерем?» «Да, сэр». «Отлично, мистер Гриффитс. Извините за револьвер. Мне приказано задержать вас при любых условиях. Вот в чем дело. Меня зовут Краут, Николас Краут. Я помощник шерифа округа Катараки, и у меня имеется ордер на ваш арест. Надо полагать, вы знаете, в чем дело, и спокойно последуете за мной». И Краут еще крепче сжал свое тяжелое, грозное на вид оружие и настойчиво и решительно посмотрел на Клайда. «Но... нет, я не знаю», — бессильно ответил Клайд, но разом побледнел и осунулся. «Разумеется, если у вас есть ордер на арест, я последую за вами, но я не понимаю». Его голос слегка задрожал. «Почему вы хотите меня арестовать?» «Вон что, не понимаете? А вы, случаем, не были на озере Большой Выпи или на Луговом в среду или в четверг, а?» «Нет, сэр, не был», — солгал Клайд. «И вам, видно, ничего не известно про то, что там утонула девушка, с которой, по-видимому, были вы, Роберта Олден из Бильца». «Господи, да нет же!» — нервно и отрывисто возразил Клайд. «Настоящее имя Роберта и ее адрес в устах совершенно чужого человека. Это его потрясло. Значит, они узнали. И так быстро. Они нашли ключ. Его настоящее имя и ее тоже. Господи! Так меня подозревают в убийстве», — прибавил он слабым голосом, почти шепотом. «А вам неизвестно, что она утонула в прошлый четверг? Разве вы не были с нею в это время?» Краут не отрывал от него жестких, пытливых, недоверчивых глаз. «Нет, конечно, не был», — ответил Клайд, помня только одно. «Он должен все отрицать, пока не придумает, что еще говорить и как действовать». «И вы не встречали троих прохожих в четверг вечером часов в 11, когда шли от озера Большой Выпи к бухте Третьей Мили?» «Нет, сэр, конечно, не встречал. Я же сказал вам, что я там не был». «Прекрасно, мистер Гриффитс. Мне больше нечего вам сказать. От меня требуется только одно — арестовать вас, Клайда Гриффитса, по подозрению в убийстве Роберта Олден. Следуйте за мной». Главным образом для того, чтобы продемонстрировать свою силу и власть, он вынул пару стальных наручников. При виде их Клайд отшатнулся и задрожал, словно его ударили. «Вам незачем надевать их на меня, сэр», — сказал он умоляюще. «Пожалуйста, не надо. Мне никогда не приходилось их надевать. Я и без того пойду с вами». Он тоскливо, с сожалением, посмотрел вглубь леса, в спасительную чащу, где еще так недавно мог бы укрыться. Там была безопасность. «Ну что ж», — ответил грозный мистер Краут, «это можно, если вы пойдете спокойно». И он взял Клайда за безжизненную руку. «Можно мне попросить вас еще об одном?» — тихо и робко сказал Клайд, когда они двинулись в путь. Мысль о Сондре и обо всех остальных ослепила его и отняла последние силы. Сондра, Сондра, вернуться туда, к ним, арестантам, убийцей, чтобы его увидели таким, Сондра и Бертина. Нет, нет, вы намерены отвезти меня обратно в лагерь? Да, сэр, мне так приказано. Там сейчас прокурор и шериф округа Катарки. О, понимаю, понимаю, истерически воскликнул Клайд, потеряв почти все свое самообладание. Но вы не могли бы, ведь я иду совсем спокойно, понимаете? Там все мои друзья, и это будет ужасно. Вы не можете провести меня как-нибудь мимо лагеря, куда хотите? У меня есть особые причины, то есть я, о боже! Я очень прошу вас, мистер Краут, не ведите меня назад в лагерь! Он показался теперь Крауту очень слабым и почти мальчиком. Тонкое лицо, вроде бы невинный взгляд, хороший костюм и хорошие манеры. Ничуть не похож на грубого дикого убийцу, какого ожидал встретить Краут. Явно человек того класса, к которому он, Краут, привык относиться с уважением. И в конце концов у этого юноши может оказаться могущественная родня. Из всего, что до сих пор слышал Краут, он ясно понял, этот молодой человек принадлежит к одной из лучших семей Ликурга. И потому Краут решил быть по возможности любезным. «Ладно, молодой человек, — сказал он, — я не хочу поступать с вами чересчур сурово. В конце концов, я не шериф и не прокурор, я обязан только арестовать вас. И без меня есть люди, которые скажут, как с вами быть. Вот мы дойдем до них, и вы попросите, может быть, они скажут, что не обязательно вести вас обратно в лагерь. Только вот как с вашими вещами? Они, верно, остались там». «Да, но это не важно», — торопливо ответил Клайд. «Их можно будет взять в любое время. Просто я не хотел бы сейчас идти туда, если только можно». «Ладно, пошли», — ответил мистер Краут. И вот они молча идут среди высоких деревьев, стволы которых в сумерках возвышаются торжественно, словно колонны храма. Они идут, как молящиеся по нефу собора. И Клайд беспокойным и усталым взглядом следит за багровой полоской, еще сквозящей за деревьями на западе. Обвинен в убийстве. Роберта умерла. И Сондра умерла для него. И Гривец, и дядя, и мать, и те в лагере. Господи, ну почему он не бежал, когда нечто, все равно что это было, твердило ему «беги»?